Шагает солнце по бульварам, сегодня солнце влюблено, и на ходу влюбленным парам улыбается оно. И ветерок поет недаром, и день сияет голубой. Ведь я шагаю по бульварам на свидание с тобой. Все вокруг ликует, сегодня целый мир влюблен, и солнце нежным поцелуем, я сегодня обменен, и все сильнее сердце бьется, синеет небо надо мной, я поцелуй горячий солнце, разделить хочу с тобой. Шагает солнце по бульварам, сегодня солнце влюблено, и на ходу влюбленным парам улыбается оно. Сегодня все вокруг ликует, сегодня целый мир влюблен, и солнце нежным поцелуем, я сегодня обменен, я сегодня обменен, я сегодня обменен. Oh, yeah.